И вдруг опустился откуда-то сверху эхо, гулкое, мощное, и тут же на его фоне раздался еще более громкий звук, напомнивший Кларе удары колокола. И был знаком этот звук очень, но так громко никогда она не слышала его, поэтому повернулась к Банову и что-то спросила, но из-за заполнившего воздух звука не услышал он ее слов. И наклонился в ее сторону, прося, чтобы она еще раз повторила свой вопрос, и она наклонилась, чтобы повторить. И так очутились их губы почти рядом, и каждый ощутил теплое дыхание другого. Продолжалось это, может быть, минуту или две, и оба, затаив дыхание, смотрели друг на дружку, но никто не решился еще чуть-чуть. На сантиметр только нагнуться, податься вперед. И тогда Банов сказал, выхватив слухом какую-то малозаметную фазу тишины между ударами, сказал ласково, как обычно произносят другие слова. Это куранты, бьют полночь. И чуть отпрянула Клара, но не из-за желания отстраниться, а из-за неприятного ощущения в согнутой спине. И Банов выровнялся, не переставая смотреть на эту красивую женщину. А куранты гудели, били, и двое на школьной крыше слушали их бой и вдыхали этот удивительно свежий вечер, любовались огоньками малочисленных освещенных окон, за которыми, должно быть, люди незнакомые им, но хорошие, честные люди готовились ко сну. И было у этих двоих еще полчайника сладкого чая. И целое звездное небо, такое красивое, будто вытканное рукодельницами специально для выставки достижений народного хозяйства. А город засыпал, и уже не слышалось нигде музыка автомобильных моторов. Окна гасли, снизу доносился шелест листьев. Глава 12. Поезд на Караганду подали к третьей платформе. Падал снег и тут же таял, превращаясь в лужи, отражавшие свет фонарей, неяркий и желтоватый, как вологодское масло. «Где тут третий вагон?» — спросил только что вышедшего на платформу проводника невысокий мужчина в зимнем пальто и каракулевом пирожке на голове. «С хвоста!» — ответил проводник, указав направление движением небритого подбородка. Мужчина подхватил чемодан и какой-то затянутый в ткань конус и спешил к нужному вагону. Белые мухи снега попадали в глаза, и мужчина на ходу тряс головой, словно они были живыми и назойливыми. «Это третий!» — он остановился у миловидной проводницы в зеленом форменном пальто. «Третий!» — она кивнула, окинув пассажира взглядом. Мужчина вытащил из кармана пальто билет. «Проходите», — сказала проводница. Двухместное купе первого класса было чистеньким и уютным. Конус мужчина поставил на стол, а чемодан, вытащив из него кожаный футляр для туалетных принадлежностей, поднял под потолок на багажную полку. Внутри конус что-то зашуршало. Мужчина, сев на свое место, расслабился, вытянул ноги, уперся ладонями в мягкую пружинищую кожаную обивку своего диванчика. Счастливо вздохнул. «Поезд Москва-Караганда отходит через 5 минут», — сказали вокзальным голосом. Мужчина снял пальто и повесил на плечики, а пирожок положил на узенькую полочку над своим спальным местом.